Россия в Первой мировой войне. Россия, менее других нуждавшаяся в новом жизненном пространстве, тем не менее решила в общей европейской суматохе значительно улучшить свое стратегическое значение. Стать хозяйкой Черноморских проливов, Босфор и Дарданеллы, и Константинополя, и единственной покровительницей Балкан, воссоединить все польские земли. Эти цели вместе с тем вытекли из единого замысла стран Антанты – остановить германскую экспансию, расширение сфер господства, осуществляемое как экономическими, так и военными средствами, дипломатическим давлением. Указ о всеобщей мобилизации русских войск с 18 июля Николай II издал после долгих колебаний. Германия потребовала немедленно прекратить мобилизацию. Россия не ответила на германский ультиматум, и 19 июля 1914 года Германия объявила ей войну. Отношение народа и партий к войне. Начало Первой мировой войны вызвало взрыв патриотических чувств. На волне антигерманских настроений указом царя Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Большинство населения России считало себя обязанным внести свой вклад в защиту Отечества. Добровольцами на фронт отправлялись знаменитые поэты, артисты, художники. Многие девушки, в том числе из аристократических семей, работали в госпиталях и санитарных поездах. Пример подавала императрица Александра Федоровна и ее старшие дочери Ольга и Татьяна. Первая мировая война внесла изменения в деятельность политических партий России. О сплочении вокруг трона заявили все монархические партии. Среди социалистов единства не было. Эсеры и социал-демократы разделились на три группы. Оборонцы, центристы, пацифисты и пораженцы. Оборонцы во главе с Плехановым призывали к защите Отечества, прекращению во время войны всех революционных выступлений. Центристы, Мартов-Чернов, выступали за немедленное заключение демократического мира всеми воюющими державами. Лидером пораженцев был Ленин. С первых дней войны образовалось два фронта Германии – западный в Бельгии и Франции и восточный против России. После поражения русских войск в битве в Париже на реке Марни осенью 1914 года русское командование провело ряд успешных операций на юго-западном направлении против австро-венгерских войск. Но вскоре русские войска в мае 1915 года были вытеснены из Галиции, Польши и ряда областей Прибалтики, Белоруссии, Украины. По настойчивой просьбе союзников русское командование срочно разработало план наступления, основная тяжесть которого легла на войска Юго-Западного фронта, которым командовал генерал Алексей Алексеевич Брусилов. Одной из причин поражения в весенней кампании 1915 года стали серьезные проблемы в снабжении армии. Войска испытывали острую нехватку вооружений и боеприпасов. Дневной расход снарядов был установлен из расчета 1-2 выстрела на орудие. Не хватало винтовок. Территориальные потери сопровождались огромными людскими жертвами. К тому же союзники, получившие благодаря активизации военных действий на Восточном фронте временную передышку, не спешили помочь русской армии. В феврале 1916 года, когда Германия пошла на Париж, по настойчивой просьбе союзников русское командование срочно разработало план наступления, основная тяжесть которого легла на войска Юго-Западного фронта. 22 мая, после массированного артиллерийского удара, русские войска двинулись в наступление на австрийские позиции. Успех на Юго-Западном фронте не дал русским войскам решающих стратегических результатов, так как не был поддержан наступательными операциями других фронтов. После подхода резервов противника война приобрела позиционный характер. Перестройка экономики. Военные события показали, что Россия не готова к ведению затяжной кампании. Однако уже к 1916 году ситуацию удалось переломить и перестроить экономику на военный лад. Несмотря на потерю ряда промышленных центров, темпы экономического роста не только не упали, но даже несколько возросли. Увеличилась добыча угля, нефти, значительно вырос выпуск машиностроительной и химической продукции. Военная промышленность полностью обеспечивала фронт легким оружием и экспортировала его. Решающую роль в этом сыграло объединение усилий государства, промышленной буржуазии, земской и городской общественности, кооперации. В 1915 году были созданы специальные органы по централизации и мобилизации всех ресурсов для нужд фронта. Особое совещание по обороне и подконтрольные ему совещания по снабжению топливом, продовольствием, по перевозкам и другие. Для помощи армии и фронту были созданы крупные общественные организации. Военно-промышленные комитеты, Всероссийский земский союз городов и другие. В Петрограде и Москве действовал Комитет научно-технической помощи. Объединение русских ученых и изобретателей, быстро и оперативно внедрявший свои изобретения в производство. Самолет-бомбардировщик, пистолет-пулемет, самозарядная винтовка, гусеничный автомобиль, противогазы. Поражение русских войск в весенне-летней кампании 1915 года стало причиной разочарования общества в возможностях правительства. Кадеты выдвинули идею создания правительства народного доверия. Вокруг этой идеи сплотилось большинство думских фракций, кроме правых и крайне левых. В Думе была создана межпартийная коалиция, получившая название «Прогрессивного блока». В августе 1915 года Николай II взял верховное командование на себя. Он вынужден был большую часть времени находиться в Ставке, которая находилась в Могилеве. Роль императора в принятии государственных решений усилилась. Но Александру Федоровну в России не любили во многом из-за ненависти к Распутину. По безграмотным запискам Распутина и настоянию императрицы царь вручал министерские портфели то одному, то другому. За годы войны в стране сменилось 4 премьер-министра, 6 министров внутренних дел, по 4 руководителя в министерствах юстиции, земледелия и военном. Аристократические круги считали виновником всех бедствий Распутина. В декабре 1916 года он был убит думским лидером-монархистом Пуришкевичем, великим князем Дмитрием Павловичем, племянником царя, и князем Юсуповым, мужем царской племянницы. Война и общество. Затяжная война резко ухудшила жизнь людей. Взлет российской промышленности, работавшей на оборону, произошел за счет снижения выпуска товаров народного потребления, что стало причиной повышения цен. Перегрузка железных дорог привела к перебоям в снабжении крупных городов продуктами питания. Осенью Петроград и Москва познакомились с необычным для нас явлением – очереди. Утихшее в начальный период войны забастовочное движение вновь стало набирать силу. Неспокойно было и в деревне. На фронт ушли 12,8 миллионов лучших работников. Мобилизованные крестьяне требовали выплаты их семьям пособий, снижения налогов. Вновь оживились антипомещичьи настроения. Мало того, в конце 1916 года в 31 губернии правительство ввело продразверстку, обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков продуктов. Официальные сводки свидетельствовали о падении дисциплины и на самом фронте. Широкий размах приобрело братание, дезертирство. Армия все сильнее мечтала о мире, скорейшем окончании чуждой народу войны. Таким образом, в 1914 году Россия была втянута в мировую войну, к которой она была не готова. И очень быстро патриотический порыв русского народа в начале войны сменился новой конфронтацией между властью и обществом.